Концерт. С утеса круто падает поток, срывается и льется все шумней, гремит, грохочет, бьется о песок, и пеною вскипает средь камней. И откликается листвой шурша столетний лес напеву звонких вод. Так, вторя песни внука-малыша, старик чуть слышным голосом поет. Концерт природы, радость бытия, несокрушимой жизни торжество. Угрюмое раздумье тая, утес безмолвный слушает его.